Он всегда одинок, где бы ни был, с кем бы ни говорил. Только 2-3 человека на всем белом свете способны возбудить его ответные чувства. Какая страшная, глубокая трагедия, от которой лишь ненадолго спасает калейдоскопическая смена мировых событий, созерцателем коих и судьей он принужден быть. Однажды возле школы Федора Ивановича и Мари подкараулил Преображенский. Он умудрился так встать на узкой дорожке, ведущей к калитке, что обойти его не было возможности. И Тютчев вынужден был заговорить. «Доброго вам здоровья, отец Алексей! И вам тоже, Федор Иванович, Мария Федоровна!» — любезно раскланялся священник. «Смотрю, подвигается ваше дело, и думаю, учитель вам понадобится скоро. А у меня как раз протеже есть». Хороший учитель духовного звания из Брянска. К нам уже назначили учителя. Поздно, батюшка, поспешила сообщить неприятное для священника известие Мари. Жаль, жаль, что в таком важном деле вы со мной не посоветовались. В жизни оно ведь часто только кажется, что делаешь все как надо. А проходит время, и видишь, надо было делать наоборот. Можно подумать, что вы, именно вы, обладаете знаниями, способными уберечь от ошибки, — язвительно заметил Тютчев. — Боже упаси! — умилился священник. — Да и зачем мне это? Я верой обладаю, а это посильнее любого вашего знания. Уже еще не поняли, Федор Иванович? В его последних словах и в том, как он их произнес, был неясный намек. Тютчев вдруг разом вспомнил свой страшный сон в Петербурге, ужасное венчание на смерть Мари и Бирилева, и почему-то подумал, «Священнику известно то, что привиделось мне в ту ночь». Он испугался. Торопливо попрощавшись с Преображенским, Тютчев направился к господскому дому, и Мари еле поспевала за ним. Священник насмешливо смотрел вслед этому торопливому отступлению и неспешно ковырял пальцем в зубах. С этого дня Федор Иванович все реже выходил из дома. «Что же мне делать?» С теми же печальными интонациями в голосе, что звучали у отца, спрашивала Мари. Ощущение неприметных, но важных изменений, происходящих в отце, все более волновало Мари. Она замечала, что хотя глаза его по-прежнему улыбались ей, в них копилось все больше и больше опустошения и грусти. «Я никогда не любил овстук, Мари», — признался отец и добавил, — «но овстук в этом не виноват». У Мари перехватило дыхание, но она справилась с собой. «Ты скоро уедешь?» — спросила она. Он размеренно, как китайский болванчик, покачал головой. «Да, наверное, завтра. Я понимаю, что дезертирую, и прошу тебя, если не простить, то хотя бы извинить мое малодушие». Мария приникла к нему. Когда-то в детстве он представлялся ей таким большим и надежным, а оказался вдруг маленьким, немощным, беззащитным. Слезы навернулись ей на глаза. «Мы все несчастны», — призналась она. «Но ты несчастнее всех, потому что ты страдаешь не только за себя». На следующий день Федор Иванович, как и обещал, покинул Овстук, провожаемый осуждающим взглядом жены. Догадавшись, о чем она думала в минуту прощания и стараясь смягчить впечатление от своего бегства, он обратился к ней с мольбой. «Возвращайтесь, возвращайтесь скорее в Петербург». Она сухо кивнула ему и приказала кучеру: «Трогай». Вскоре от Федора Ивановича пришло письмо с вопросом: «Читаете ли вы газеты?» И далее, как самое неотложное, ломаным торопливым почерком, известие о том, что на конгрессе в Мюнхене представители католической оппозиции образовали независимую от Ватикана организацию старокатоликов. Вчера телеграф передал нам содержание печатного сообщения, сделанного от имени съезда старокатоликов, который происходит в настоящее время в Мюнхене, и подписано Дёллингером и тремя-четырьмя очень авторитетными именами. Впервые в этом документе делается воззвание к Восточной Церкви и указывается на соглашение с ней как на возможный и желательный факт. Достоверно, что недавно по инициативе великого князя Константина Николаевича некто был послан отсюда в Мюнхен к Дёллингеру, и этот некто — наш приятель Осинин. Словно спохватившись, что все эти подробности мало уместны в ситуации его поспешного бегства из Овстуга, Федор Иванович вновь сменил повествовательный тон на вопросительный. «Что вы поделываете? Как вы себя чувствуете? Продолжаете ли лечение кумысом? Какова способность к передвижению бедного Бирилева? Скоро ли откроется школа с отцом Алексеем или без него? Что до меня, то мое здоровье не дурно. Ноги еще действуют, перемирие еще продолжается, и я очень надеюсь, что они донесут меня до вокзала железной дороги вам навстречу».